В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины и склон, где росла каштановая роща. И на плато к югу от равнины тоже были победы. И в августе мы перешли реку и расположились в Горице, в доме, где стены были увиты пурпурной вистарией, и в саду с высокой оградой был фонтан и много густых тенистых деревьев. Теперь бои шли в ближних горах, меньше, чем за милю от нас. Город был очень славный, а наш дом был очень красивый. Река протекала позади нас, и город был занят безо всякого труда, но горы за ним не удавалось взять. И я был очень рад, что австрийцы, как видно, собирались вернуться в город когда-нибудь, если окончится война, потому что они бомбардировали его не так, чтобы разрушить, а только слегка для порядка. Население оставалось в городе, и там были госпитали, и кафе, и артиллерия в переулках, и два публичных дома, один для солдат, другой для офицеров. И когда кончилось лето, и ночи стали прохладными, бои в ближних горах, помятая снарядами железо моста, разрушены тоннель у реки на месте бывшего боя, деревья вокруг площади и двойной ряд деревьев, ведущий на площадь, все это и то, что в городе были девицы, что король проезжал мимо на своей серой машине, и теперь можно было разглядеть его лицо и маленькую фигурку с длинной шеей, и седую бородку пучком, как у козла. Все это и неожиданно обнаженная внутренность домов, у которых снарядом разрушила стену, штукатурка и щебень в садах, а иногда и на улице, и то, что на Карса дела шли хорошо, сильно отличало осень этого года от прошлой осени, когда мы стояли в деревне. Война тоже стала другая. Дубовый лес на горе за городом погиб. Этот лес был зеленый летом, когда мы пришли в город, но теперь от него остались только пни и расщепленные стволы, и земля была вся разворочена, и однажды под конец осени с того места, где прежде был дубовый лес, я увидел облако, которое надвигалось из-за горы. Оно двигалось очень быстро, и солнце стало тускло-желтое, и потом все сделалось серым, и небо заволокло, и облако спустилось на гору и вдруг накрыло нас. И это был снег. Снег падал косо по ветру, голая земля скрылась под ним, так что только пни деревьев торчали. Снег лежал на орудиях, и дорожки в снегу вели к отхожим местам за траншеями. Вечером, спустившись в город, я сидел у окна публичного дома, того, что для офицеров, в обществе приятелей и двух стаканов за бутылкой асти. За окном падал снег, и, глядя, как он падает медленно и грузно, мы понимали, что на этот год кончено. Горы в верховьях реки не были взяты. Ни одна гора за рекой тоже не была взята. Все это оставалось на будущий год. Мой приятель увидел на улице нашего полкового священника, осторожно ступавшего по слякоти, и стал стучать по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Священник поднял голову, он увидел нас и улыбнулся. Мой приятель поманил его пальцем. Священник покачал головой и прошел мимо. Вечером в офицерской столовой после спагетти, которые все ели очень серьезно и торопливо, поднимая их на вилки так, чтобы концы повисли в воздухе и можно было опустить их в рот, или же только приподнимая вилкой и всасывая в рот без перерыва, а потом запивая вином из плетеной фляги. Она качалась на металлической стойке, и нужно было нагнуть указательным пальцем горлышко фляги, и вино, прозрачно-красное, терпкое и приятное, лилось в стакан, придерживаемый той же рукой. После спагетти капитан принялся дразнить священника. Священник был молод и легко краснел, и носил такую же форму, как и все мы, только с крестом из темно-красного бархата над левым нагрудным карманом серого френча.